Голова Винсента была высоко поднята, все в нем дышало торжеством, радостью. При его появлении Лилиан вскочила. Она пристально посмотрела ему в лицо, потом запрыгала, заплясала, закричала, весело накинулась на Робера и стала колотить его кулаками в спину. Лилиан немного раздражает меня, когда разыгрывает девочку. «Он проиграл пари! Он проиграл пари!» «Какое пари?» – спросил Винсент. «Он держал пари, что вы опять проиграетесь. Говорите скорее, сколько выиграли?» «Я проявил необыкновенные смелости и силу воли, остановился на 50 000 и прекратил игру». Лилиан вскрикнула от восторга. «Браво, браво, браво!» – кричала она. Потом бросилась на шею Винсенту, который всем своим телом почувствовал ее горячее, гибкое тело, странно пахнущее сандалом, и стала целовать его в лоб, в щеки, в губы. Винсент, шатаясь, освободился. Он вытащил из кармана пачку банкнот. «Вот, получайте ваши деньги», — сказал он, вручая Роберу 5 бумажек. «Теперь вы должны их, леди Лилиан». Робер передал ей кредитки, которые та швырнула на диван. Лилиан задыхалась. Чтобы прийти в себя, она вышла на террасу. Был тот смутный час, когда кончается ночь, и дьявол подводит итоги. С улицы не доносилось ни звука. Винсент сел на диван. Лилиан повернулась к нему и в первый раз обратилась на «ты». «Что же ты собираешься теперь делать?» Он обхватил голову руками и сказал каким-то рыдающим голосом. «Ничего больше не знаю». Лилиан подошла к нему и положила ему на лоб руку. Винсент поднял голову, глаза у него были сухие и пылающие. «Пока чокнемся втроем», — предложила она и наполнила такайским 3 бокала. Когда все выпили, она обратилась к мужчинам. «Теперь оставьте меня. Поздно. У меня больше нет сил». Она проводила их в переднюю. Потом, когда Робер прошел вперед, сунула Винсенту в руки маленькие металлические предметы и прошептала. «Выйди с ним и приходи через 15 минут». Впереди дремал лакей, которого она дернула за рукав. «Посветите этим господам и выпустите их». Лестница была темная, было бы проще зажечь электричество. Но у Лилиан было правило, чтобы лакей всегда видел, когда выходят ее гости. Лакей зажег свечи в большом канделябре, который он высоко поднял над собой, провожая Робера и Винсента по лестнице. У подъезда поджидал автомобиль Робера. Лакей запер дверь. «Я думаю, мне следует воротиться домой пешком. Чувствую потребность пройтись немного, чтобы успокоиться», — сказал Винсент, пока Робер открывал дверцу автомобиля и знаком приглашал его сесть. «Вы в самом деле не хотите, чтобы я отвез вас?» Вдруг Робер схватил сжатую в кулак левую руку Винсента. «Раскройте руку. Ну-ка, покажите, что у вас там». Винсент имел наивность опасаться ревности Робера. Он покраснел и разжал пальцы. Маленький ключ упал на тротуар. Роберт тотчас поднял его и посмотрел, смеясь, вернул Винсенту. «Однако!» — воскликнул он и пожал плечами. Затем, сев в автомобиль, наклонился к Винсенту, который стоял сконфуженный. «Сегодня четверг. Скажите вашему брату, что я буду ждать его в 16:00». И быстро захлопнул дверцу, не дав Винсенту времени ответить. Автомобиль тронулся. Винсент сделал несколько шагов по набережной, перешел Сену, направился в неогражденную часть Юри, подошел к маленькому бассейну, намочил в воде носовой платок и стал прикладывать его к колбу, к вискам. Потом медленно возвратился к дому Лилиан. «Покинем его и предоставим дьяволу насмешливо наблюдать, как он старается бесшумно всунуть ключ в замочную скважину». В это самое время Лаура, его бывшая любовница, проплакав и простонав всю ночь, наконец забылась снова в убогом номере гостиницы. На палубе парохода, который направляется во Францию, Эдуард в первых лучах зари перечитывает полученное им от нее письмо. Письмо, полное жалоб и умоляющее о помощи. Видны уже мягкие линии берегов Родины, но нужно иметь опытный взгляд, чтобы различить их сквозь морской туман. Не облачко на небе, на котором вскоре расцветет Божья улыбка. Уже ждет румянцем горизонт. Как жарко будет сегодня в Париже. Пришла пора вернуться к Бернару. Вот он просыпается в постели Оливье.